Подумаем. Следующий сеанс завтра в это же время. 7-3, 7-3, щелк. Разумеется, при сеансе связи никого другого не было. Я не предлагал, а никто и не навязывался с требованием. Все прекрасно понимали, что у меня свои задачи и наши интересы просто-напросто удобно для всех совпали параллельными курсами. Но после разговора с майором я таки доложил офицерам, что некоторые вопросы безопасности их и деревни в целом будут улучшены, если, конечно же, позволит технические возможности по передаче всего для этого необходимого. Ну, а не получится, то будем обходиться своими силами, которые, как все поняли, и без того достаточно велики. И очень мне хотелось вылететь на охоту, но приказа майора не было, да и площадка для машины была еще не обустроена. На проектирование ее маскировки Карцев запросил день. Владимир Алексеевич же провел беседу с местными мужиками, коих оказалось числом 11, и объяснил им выгоды от сотрудничества со мной. А хозяевам покосов на лугу, занятых вертолетной площадкой, было разъяснено особо, что или покосы, или жизнь, их и их семей. Причем жизнь отнимем не мы, а пришлые немцы или полицаи, а мы только защищаем. И пообещали также всемерную помощь сеном, для чего я озадачил Андрея Сергеевича еще и изобретением захвата для сена, который планировал летать и иногда уворовывать у немцев. Уж гужевой тяги у врагов было ничуть не меньше, чем у наших. С захватом не торопил, но и попросил не затягивать. Получится, хорошо. Не получится, вертолет не весь луг занимает, косить все равно остается где. Тут просто сушить сено неудобно, от воздушного потока с лопастей оно разлетается во все стороны. Любопытно, что про начало войны уже неделю в Дьяконово не знал никто, а никому не нужно было в село, и пролетающие чуть в стороне самолеты никого не смущали. Ну, стало их больше, значит, так военным надо, их-то не касается. Поэтому, дополняя Амелинский разговор с селяном, мне пришлось проводить этакую политинформацию, в которой я обрисовал гитлеровский план Дранкнахостен. Как и ожидалось, в него не поверили, прежде всего, офицеры и княгиня с Ольгой. Не укладывалось в их глазах, что цивилизованные немцы способны такое придумать. Крестьяне же поверили все сразу. Некоторые из них воевали еще в германскую, кто-то в гражданскую, и насмотрелись ужасов больше, чем надо. Офицеры же, хоть и были на германском фронте, но в мясорубках им поучаствовать не довелось. Т.е., у них восприятие войны было несколько иное, более, я бы сказал, инфантильное. Чтобы привести их в чувство реальности, мне пришлось запросить у майора закачать в планшет кинохронику Великой Отечественной, и надо было видеть побледневшие лица двоих женщин и посуровевшие в раз лица троих мужчин. После просмотра этого видео, еще я пообещал поймать радио с выступлением Гитлера или Геббельса, которое все пятеро, прекрасно знающие немецкий язык, могли послушать в оригинале. Сложность была в том, что мне не было известно расписание их выступлений, но сталинское «Братья и сестры» я гарантировал послушать, так сказать, онлайн, 3 июля. Благо, оставалось уже недолго. Между тем мне пришлось вылететь на разведку. Задача была разведать дислокацию немцев в радиусе 50 километров. Я не стал говорить майору, дескать, посмотрел бы немецкие архивы, кто где находится, и сообщил бы. Мне интересно было еще и поохотиться на жирные немецкие цели. Но мысль, почему майор действительно не посмотрел архивы, как-то засвербило. Не просто же так мой аппарат зовется ММ-10. Хорошая станция Лида, в глуши белорусской стоит. Вольно перефразировал я известный стишок Шурика, прикинув по карте, что пролетать буду где-то рядом. 30 июня. Немцы уже 3 дня как вошли в Лиду, и пора бы там появиться вражеским эшелоном. Все ж таки крупная узловая станция, обслуживающая аж 4 железнодорожных направления, 2 из которых – рокадные, дающие немцам возможность быстро перебрасывать войска вдоль фронта. До кучи присмотрел еще и парочку железнодорожных мостов. Один в юго-западном направлении на Варшаву и все такое, а второй в южном на Киев. И оба они в досягаемости моих бомб-сумб, каждый из одного места. Хороший получится у меня сабантуй, зуб даю. Прикол тут в чем. Немцы строят свое ПВО с расчетом на налет бомбардировщиков, либо штурмовиков. Налеты того и другого осуществляются с достаточно близким подходом к цели и в некоторых случаях проходом над ней, иначе никак не положить бомбы в цель. У меня же для налета на станцию, где разом стоит целая куча целей, эшелоны, есть очень действенное оружие, 80-миллиметровые ракеты, целых 40 штук. В этот раз в пакете треть объемно детонирующих и остальные, осколочно-фугасные. Применить их я смогу все и даже не пересекая границу города. Лида, и сейчас городок невелик, а уж в 41 году и того меньше. Т.Е., в зону действия ПВО не попадаю точно, если только мне прилетит на излете. И если только они засекут, что пуски ракет были осуществлены не так, как наши штурмовики с достаточно приличной высоты, а буквально с 50 метров. Работаем. Для начала я увеличил на дисплее карту станции и в шахматном порядке попеременно распределил точки попадания 10 объемных ракет и 10 фугасных. Думаю, там должно хорошо хватить. На всякий случай посмотрел на радаре присутствие истребителей и обнаружил их ближайших числом 5 примерно в 70 километрах севернее Лиды. Почему 5, непонятно. Сбили одного, что ли? Благо мистер Шмидты возвращались на запад, что тоже добавляло мне плюсов. ТК, для атаки на меня им ни топлива не хватит, ни БК. Ну раз мне никто не помешает, то атака. И 20 ракет, в строго заданной очередности ушли наводить немцам шухеру. Ой, что там началось? Забавно, что зенитки всполошились только после того, как в течение 5 секунд рванули все 20 ракет поочередно. Получилось, как будто на станцию высыпали кассетный боеприпас. Зенитчики, приходя в себя, не стреляли, наверное, секунд 10-15, а потом вжарили заградительного. Только заграждать не от кого, я был вне зоны действия их огня не только по расстоянию, но и по высоте. Да они и помыслить не могли, что их атаковали с 50 метров. Так стреляли, больше для отчетности типа, и мы им жару дали. И да, я понимаю, что потратить на мосты бомбы СУПМК, майор, конечно, дюже орать будет. Но я ж могу сказать, что мол обстановка и такая вкусная цель, да еще и комплексно вместе с Лидским жилдорузлом, поймет и простит. К тому же, разбить железную конструкцию ракетами нереально, а бомба 250 кило, если не совсем разрушит, но на пару дней минимум мосты выведет из строя гарантированно. И тут уж мне пришлось подняться на все 4 километра, отойти от Лиды еще на пару и с этого места сбросить бомбы в также заранее заданные точки. К сожалению, у меня не было спутниковой карты и я не мог прицелиться, например, в опору моста посреди реки, если бы такие и существовали у этих. Поэтому наводился по центрам мостов, равноудаленно как от берега, так по ширине полотна, лишь бы бомбы не зацепили фермы и не срикошетировали в стороны. Тут уж как повезет. Повисев некоторое время на 4-километровой высоте, я увидел оба попадания визуально. Первый мост и его взрыв, через речку Детва возле поселка Дрожи. Второй, через ту же Детву возле Поречин. Поочередно приблизив изображение мостов, увидел, что первому бомба попала таки слегка криво, но пролет скрутила и наклонила. Может быть, это даже и хуже в плане восстановления. А вот второй мост полностью обронил свой пролет в реку двумя половинами, будучи качественно разорванный взрывом 250-килограммовой бомбы на две части. Мля упмк ять, непереводимый майорский фольклор. Продолжение следует. Глава 8. Кошмары им будут сниться всю жизнь, если выживут. Конечно же, майор Ким был прав тогда почти полтора месяца назад, когда я пробомбил станцию Лида и через десяток минут разнес почти одновременно два железнодорожных моста. Ведь было приказано заниматься разведкой, но не бомбежкой. Я приказ нарушил. Виноват. За что лишился неожиданной премии за нахождение княгини Гидрайц. Я ее и не искал, но оказалось, что сработал в елочку, и как бы ее поиск не был одной из главных задач моего нахождения здесь. Только хуже всего в моем нарушении приказа было то, что обновление мне бомбы с УПМК и без УМК, но такого же веса тоже, ой-вей, имело проблемы. Не пропускает из 2024 года сюда в 1941 года такой вес. Это мы выяснили позже, и оказалось, что расчетные показатели с учетом сбоя заканчивались на 213 килограммах за один перенос. А в реальности попытки сделать это показали, что пройти может не более 192 кило неделимого объекта за раз. Так что теперь максимум можно было перебросить две 100-килограммовые бомбы, а это уже не та моща и умбг для них нет. Так что я очень серьезно нарушил планы своего командования и понес за то заслуженную кару. И чтобы не напортил еще, уже не майор, а генерал Горный, Настрова приказал бомбы мне не передавать, но отправить и подвесить на мой ММ-10 транспортные контейнеры вместо бомб. Они, кстати, и по размерам были крупнее, чем чугунки. С точки зрения аэродинамики это минус, но зато имелось два довольно приличных объема. А вооружения мне, и на мой же взгляд, вполне хватит и оставшегося. С такими-то возможностями по наблюдению и обнаружению воевать можно очень лихо, особенно из засад, из-под тишка. Последнее, кстати, сильно возмущало Исаева. Помните его кислую физиономию, когда я рассказывал, как снес звено бомберов, зайдя к ним скрытно, сзади. Дескать, он счел и мне после высказал, что так воевать нечестно, неблагородно. В ответ я напомнил ему про его же сидение в засаде у дороги в момент моего пришествия в Дьяконово. Это что, это было благородно, по сути, целить меня в спину? Поручик посопел в ответ, но возразить ничего не мог. А насквозь циничный Амелин только лишь посмеивался, наблюдая нашу с Михаилом Ильичем пикировку. За почти полтора месяца с момента попадания меня в 1941 год случилось много событий различного рода, и главным из них было прослушивание знаменитой речи Сталина от 3 июля. Проняло всех. Офицеры слушали речь с каменными лицами и готовы были вот прямо сейчас записаться в ряды Красной Армии. Речь действительно сильная. Я-то ее слушал ранее в фильмах и передачах, а тут довелось буквально онлайн. Поверьте, что так она воспринималась намного мощнее и духоподъемнее. Так что мне и цинику-подполковнику пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать офицеров от немедленных боевых действий по принципу «уя-уя, ща мы всем наваляем». Причем, главную роль в этом убеждении сыграл Амелин, весьма авторитетно напомнивший воякам, что фронта без тыла не бывает. И если они хотят открыть лесной фронт, то для начала надо позаботиться о базе их новоявленного воинства, а то их самих хватит на пару атак не более, и то в лучшем случае. Так что Карцеву пришлось заняться более нужным сейчас делом, стройкой замаскированного укрытия вертолету, для чего он призвал свои инженерные знания, на удивление оказавшимися весьма обширными и сильными. Андрею Сергеевичу удалось придумать и с помощью нас всех споро построить нужное. Рассудив, мы решили, что совершенно не обязательно устраивать маскировку незаметную с земли. Подойти к Дьяконово незамеченным просто невозможно, сканер тому причина. Поэтому все внимание уделили маскировке от самолетов, и это штабс-капитану Дюже удалось. Я специально поднимался в воздух и пытался разглядеть приведенную в рабочее положение маскировку, и обнаруживал ее только потому, что знал, что смотреть и где. Действенность маскировки в реальной ситуации позже довелось проверить и на пилотах Люфтваффе, несколько раз пролетавших над нами и так ничего не заметивших, а то явно заинтересовались бы странного для них вида штукой на земле. Возможно, с самолетов-разведчиков, с рамы или с костыля увидеть что-то можно, но я пока не дал немцам повода искать мой вертолет именно в этом районе. Тем не менее, приходилось проявлять осторожность, особенно при взлете, чтобы чисто случайно не попасться на глаза пролетающим неподалеку бомберам или истребителям, против которых у меня уже был запрошенный десяток игл и пары наскоро и насколько возможно обученных стрельбе из них стрелков-зенитчиков из числа местных. На обучение мне пришлось потратить аж 4 иглы, пришлось дозаказывать, и целями были возвращавшиеся неподалеку самолеты. Причем, для учебы мы 3 раза уходили в болото и специально выжидали такие самолеты, что имели явные признаки подбитости. Шли и в дыма, неуверенный полет. Это чтобы создать видимость, мол, пытались долететь. Но не шмогла я, не шмогла. По 2 таким мои ученики промазали, а вот 2 сгинули в местных болотах, и они явно не успели ничего сообщить своим об их поражении. А то бы уже летала над нами глазастая и ненавистная рама. Кстати, полеты фашистских самолетов в небе близ Дьяконова прямо говорили о том, что где-то неподалеку есть как минимум полевой аэродром. Это плохо, ТК опять же, ненужные глаза. И он, после поиска моим майором в архивах, нашелся, но вполне стационарные на территории Польши. Граница-то тут не сильно далеко. В итоге мне пришлось сделать ночную вылазку, пролететь в стороне от аэродрома на запад и после развернувшись атаковать. Это чтоб никто не догадался. Быстро распределив при помощи сканера точки попадания, я выпустил 3/4 боезапаса ракет. Пару ракет объемного взрыва всадил в здание, где явно отдыхали, пару в нечто напоминающее топливный склад, который таки яхнул огненным смерчем. Между прочим, в этом случае зенитки открыли ответный заградительный огонь моментально, но снова куда-то выше. Я то также прижался к земле, как делал это и раньше, и зенитчикам было невдомек, что выше там никого нет, а вся атака от первого запуска до последнего выстрела заняла не более 15 секунд. А вот склад бы ко мне обнаружить не удалось, видимо, он был вне досягаемости сканера, но точно не особо хитро упрятан, а просто в целях безопасности подальше. Искать я его не стал, ТК, тактика ужалила и убежал, не предусматривает такой поиск. Врагу и без того нанесен серьезнейший успех, сгорело не меньше штабфеля штук Ю-87 и какое-то количество их пилотов и техников, что во все времена было и будет куда как важнее, чем уничтожение техники. Без пилота самолет не самолет, а ничто. Но это, что называется, относительно крупный налет. А так я задумал использовать опыт идущего еще в моем времени СВО и покошмарить немцев сбросами гранат с коптера. Заказал майору ящик лимонок и отправился на охоту. Для этого и после внимательного изучения карты мне пришлось перелететь в сторону. Перелетал для пущей конспирации ночью и посадил на лесной поляне в 15 километрах от все той же станции Лида. Люблю я Лиду, но Оля все равно лучше. После моей недавней бомбардировки фашисты уже наладили движение поездов по станции, но учитывая, что это крупный железнодорожный узел, войск там было чуть меньше, чем до хрена. А раз много, то промахнуться сложно. А промахнешься, то все равно в фашиста попадешь. А если не в фашиста, то смотри пункт первый, круг замкнулся. Вот такой я злобный-злобный Буратино, да. Немцы в 1941 году с такой диверсионной пакостью, как сброс гранат с дрона, незнакомы по определению. Тем интереснее будет их удивление. И атаковать я собирался исключительно живую силу, чураясь угодить в вагон с боеприпасами. А потому что для взрыва лимонки у самой поверхности земли ее нужно сбрасывать с высоты 60-65 метров. Так я учитываю задержку гранаты. И если она попадет в вагон со снарядами, то взрыв их попросту испепелит мой дрон. Оно мне надо, оно мне не надо. Да и майор опять орать будет, ТЕ, тем более не надо, у меня душевная организация тонкая и ранимая. Для снарядов мне проще использовать все те же ракеты, а здесь я ставлю себе задачу посеять среди немцев панику. Вряд ли на земле они в гомоне сотен себя и шуме поездов услышат жужжание пропеллеров одинокого дрона в небе. И потому им будет совершенно непонятно, откуда прилетела граната. Ведь никому и в голову не придет посмотреть в небо. Да и чего смотреть, налета самолетов нет, зенитки молчат. А если посмотреть все же, то там сложно обнаружить дрон с двумя лимонками на высоте 20-этажного дома. Может, это птичка, сокол какой-нибудь, и напевает себе такой романтически настроенный немецко-фашист. Варум биночки инфалки, варум флиеги ичничт, чему я не сокил, чему не летаю. Украинская песня на слова Михаила Петренко, 1841 год, а тут птичка прям с высоты, ну вы поняли, след оставила, бабах. Поэтому у них и возникает непонятка, откуда вдруг появилась граната, ведь вокруг не было никого, кто бросил ее. А соколы, если и какают, то точно не лимонками. Непонятное оно всегда вселяет тревогу, а подкрепленную смертоубийством собрата, то и настоящий ужас. Вот его-то я и собирался посеять в умах гитлеровцев. Ощущение дикого и липкого страха при нахождении их на станции Лида. А там уже солдатский телеграф разнесет по фронтам очередную солдатскую же легенду. Хорошая станция Лида в глуши белорусской стоит. Первую лимонку я нагло сбросил на группу офицеров, беспечно курящих на перроне. Ой, что там началось? Немцы порскнули во все укрытия, которые смогли найти, и ощетинились винтовками в разные стороны. Но ни один не целил вверх. Завалить насмерть получилось двоих офицеров. По крайней мере, эти двое после взрыва уже не шевелились, и еще четверых ранить, шевелились, недоработка, майор опять ругаться будет. Лимонка таки взорвавшаяся в толпе, штука серьезная. Второй сюрприз я сбросил метрах 70 от первой, просто обнаружив немотивированное скопление примерно десятка фрицев. Там результат был практически такой же, только раненых побольше. Затем вернул дрон обратно и подвесил ему еще пару лимонок. Отправил снова на станцию. Второй заход оказался более результативным. Во-первых, одну гранату отправил на солдатский пункт приема пищи. Неприятного вам не аппетита, господа фашисты. Забегали они там знатно и зацепило многих, да еще и пожрать толком не дали. А во-вторых, после первого сброса в этой серии, я поднял дрон повыше, осмотрел окрест и обнаружил заходящий на станцию с запада поезд. И что меня торкнуло так сделать, сам не знаю. Дождавшись, пока поезд остановится у перрона, откроются двери вагонов и из них посыпятся солдаты, я быстренько вернул боевую высоту и отправил гранату прямо в гущу солдатской массы цвета фельдграу. И похоже, что в этом случае лимонка сработала еще лучше, еще результативнее. Ну и хватит на сегодня. Не стоит зверушек приучать к систематичности. Они тогда начинают понимать, как выработать меры противодействия. Пусть лучше остаются в неведении и дают работу всяким следователям и криминалистам. Да хоть тоже они нерби, которую я как-то раньше упоминал. Может даже и лучше этих мистиков привлечь. Ведь чем больше бардака и мнимых странностей, тем более творчески работает тоже упомянутый выше солдатский телеграф. Да там Геббельс, мелко писаясь, отдыхать будет, когда солдатушки немецкие такого понапридумают. И пока мой дрон куролесил на станции, наводя этот самый панический ужас на немцев, бывших там и вновь прибывших, сканер сообщил, что на 500-метровом рубеже в лесу появились гости числом 5, идентифицированы, как вооруженные, принадлежность неизвестна. Вектор маршрута прогнозируется в секторе на юго-восток, ТЕ, мимо городка Лида, степень ожидаемой опасности высокая. И на мой скромный взгляд, вряд ли это были отставшие от частей наши дезорганизованные бойцы или более спаянные окруженцы. Немцы уже пару недель, как взяли Минск, а это больше 140 километров на восток, однозначно они не были и немцами, или какими-то печально известными бранденбургами. А нечего тем и вторым делать в густом лесу в таком скромном количестве. Полицай, про них я уже говорил, им тут тоже медом не намазано, они ближе к немцам жмутся в селах и городах, даже не будучи толком организованными. Сильно подозреваю, что уже начали действовать диверсионные группы, и это одна из подобных групп. Но будем посмотреть, что я и сделал, направив возвращающийся дрон к месту нахождения неизвестных. Но только не гранатами кидаться, их у него уже не было, пополнить я его только собирался, а просто взглянуть сверху, если получится. Сверху угадывались товарищи в маскировочных комбинезонах типичного советского образца с камуфляжем типа амеба. ТЕ, это уже говорило в пользу наших диверсантов, у немцев камуфляж другой. Вооружение прогнозируемо, шмайссеры идут аккуратно, цепочкой примерно по 5-7 метров друг за другом, диверсы точно. Причем сканер показывает постепенное приближение, но не с выходом на поляну с вертолетом, а чутко в стороне по касательной. Однако, метров за 100 до поляны они насторожились. Я же быстро кое-что приготовил и залез в кабину. Закрылся в ней и надвинул забрало шлема. Проверил все системы, приготовившись быстро запустить мотор и взлететь. А не взлетал до того ровно потому, что это дело будет замечено моментально и после доложен командиром. Если это наши, то и ладно бы, но вероятность того, что это враги, все же оставалась. Пулеметами и пушками я не вертел, держа их в нейтральном положении, ждал развития событий. Понимал, что пока моя тушка в кабине, то завалить ее насмерть крайне сложно. Лейтенант госбезопасности Денисенко, шедший в цепочке советских диверсантов первым, почувствовал необычный для леса запах. Он был техническим и здесь мог означать только лишь сбитый самолет. Танк, автомобиль и даже мотоцикл сюда забраться никак не могли. Вокруг сплошная чаща, и на карте в этом месте нет обозначений каких-либо дорожек или просек. Но технический запах, которым пахнет любой самолет, должен перебиваться запахом гари, если самолет сбитый и лежит в лесу. Однако, запаха гари не было, и это могло означать, что самолет сел на вынужденную. Но, куда сел-то? Та же карта не показывает ни единого приличного поля, на которое мог сесть хотя бы У-2. Есть небольшая полянка чуть левее в сотне метров. Самолет сел на вынужденную на деревья, не взорвался и не сгорел. Странно, но на войне всякое бывает. И Денисенко подал знак остальным. Все остановились, мягко присели и замерли. Лейтенант также знаком подозвал к себе командира, шедшего третьим. «Что случилось, Леха?» Шепотом спросил корейской наружности капитан госбезопасности. «Запах». Также шепотом последовал ответ. «Да, есть такое. Масло, выхлоп мотора, лес густой, большого поля на карте нет, дорог нет. ХМ, любопытно. Глянуть, мы на задании. Запах свежий. Согласен. Что думаешь?» «Думаю, нельзя за спиной оставлять непонятное. Посмотреть бы надо, что это. Иди один. Посмотри, что там да как. Если что, уводи». «Добро, командир». И малоразличимый камуфлированный силуэт тихо растворился в густом ельнике. Он очень старательно тихо перемещался по лесу и через 5 минут подобрался к опушке небольшой полянки, на которой стоял агрегат совершенно невиданного вида. «Браток, не делай резких движений и с оружием не балуйся, ты под прицелом», — услышал лейтенант голос откуда-то справа, кажется, вон из-за того куста. Продолжение следует. Глава 9, в которой на сцене появляется майоров дед и что-то затевается. «Если понял, кивни». Денисенко кивнул, но автомат не отвел. Он еще не видел опасности и нутром чуял, что ее для него нет. Идет обычная процедура опознания друг друга. Но чувствовалось, что говоривший врага в нем не видит, однако не знает, что ожидать от самого лейтенанта. и тот все равно тоже не знал, чего ждать, и потому автомат был готов выстрелить в любую секунду. «Хорошо, теперь смотри куст справа. Под ним черная коробочка. Это переговорное устройство, не удивляйся. Возьми его. Сбоку большая клавиша. Нажал, говоришь, отпустил, слушаешь, действуй». Алексей сделал мягкий переставной шаг вправо, еще, еще. Увидел устройство. Это именно из него говорил невидимый пока собеседник. Лейтенант мягко присел, протянул руку, взял переговорник. «Поднеси к рту, не стесняйся, спрашивай». Предложение спрашивать было неожиданно. Ему давали возможность наладить добрый контакт, враг бы так не стал действовать. «Ты кто? Чей?» «Капитан Никитин я, авиация, свой». «Подбили? Сел на вынужденную?» «Нет, штатно сел. Прячусь. Что будем делать? Ты ко мне пришел, не я к тебе. Полагаю, дружить будем. Вместе весело шагать по просторам», — с явным смешком произнес голос в переговорном устройстве. «Ты сам где? В самолете?» «Да, в аппарате. Ты меня можешь видеть в кабине. Сижу в шлеме, лица не видно, скрывает забрало. Зови остальных, будем знакомиться, и пообедать уже пора». Лейтенант насторожился. Такое предложение вполне может быть заманивание группы в полном составе в засаду, чтобы не отлавливать поодиночке. Но Никитин тут же исправил свою дипломатическую ошибку, если так можно сказать. «Я понимаю, осторожность. Пусть оставит прикрытие и подходит, как сочтут нужным». Не то чтобы это успокоило Денисенко, но со стороны Никитина был шаг навстречу. «Я сейчас буду выходить из кабины, не стрельни ненароком, а то мой аэроплан ответит автоматически и не промажет. Пуля от дышака, если что, и мельче калибру у меня нету». «Принял. Убираю автомат. Выходи спокойно», — ответил Алексей и действительно плавным движением завел автомат за спину и показал свободные руки. После чего в аппарате слегка щелкнуло, сбоку его открылась дверь с не менее спокойными и плавными движениями, чем были у лейтенанта. Оттуда вылез пилот в странно непривычном шлеме. Лицо пилота было полностью скрыто за черным стеклом яйцевидной формы. «Ты чего-нибудь видишь? Вообще, даже больше, чем ты думаешь, и намного дальше. Например, сейчас двое твоих остаются на месте, а другие двое пытаются нас с тобой обойти справа и слева. Даже так? А остальные? А остальные в Москве сидят», — хохотнул на эту проверку Никитин. Денисенко улыбнулся шутливому ответу капитана и в этот момент полностью поверил, что перед ним свой. Однако же, об этом своем он не знал ничего. «То есть вас обложить нам не получится?» «Обложить? Нас? Уже получилось. Ты один, что ли? Угу, что ли? Напоминаю еще раз, что убить меня можно, выжить после этого нельзя. Потом не обижайтесь, если с перепугу завалите. Аэроплан сам достанет всех пятерых, и не только Дашкиной пулей. Я не шучу. Какие уж тут шутки», — ответил Алексей, но справедливость предупреждения проверять ему не хотелось. «Ну и славно. Я сейчас костерок организую, перекусим». Денисенко с большим любопытством смотрел, как я разжигал костер невиданной им турбозажигалкой. В это время их еще нет, изобретут только 6 лет спустя уже после войны. Они гаснущие на ветру, такие как у меня, появятся лишь в 1980 году. «Понравилось?» — спросил я, кивая на зажигалку. «Любопытная вещица, турбозажигалка, на ветру не гаснет. Тебе, диверсу, в самый раз будет, держи. Подарок за знакомство». И я протянул приборчик лейтенанту. Тот брать не спешил, что было логично. ТК, предлагаемая передача из рук в руки, выглядела как заманушка, чтобы взять его на прием. «Понимаю, ученый товарищ, опытный и осторожный, уважаю». Тогда я положил зажигалку на кусок валежины, лежащий между нами, и отошел к другой стороне разгоравшегося костерка. Денисенко оценил ход и только тогда взял ее. «Зажигать так же, как и обычную». «Понял. А ты как же? Еще есть. Почему не спрашиваешь мои звания и имя?» «Потому что знаю. Ты, лейтенант Денисенко. И остальные знаю кто». Мой гость внимательно посмотрел на меня. «Ты за нами? И такое задание встретиться есть». «Кто дал задание? Не ваша контора? Не спрашивай. Назови остальных. Командир у вас капитан Лео, остальные — сержанты Крылов и Яблоков и Младлей и Шмаков. Задание ваше назвать мне не надо». «Правильно. Ты его и не знаешь до поры. Капитану скажу тогда, если спросит, а он спросит». Получив такой информационный шок, лейтенант не зарефлексировал, хотя и серьезно напрягся. Но, надо отдать ему должное, быстро справился со своим волнением. «Вот что значит школа подготовки. Дай знак направо и налево, пусть выходит. При этих словах я в обе стороны поочередно плавно показал свободные от оружия руки. Денисенко тоже сделал по очевидно условленному жесту в те же стороны. Вначале вышел тот, кому жесты показывали первым. Оружие было на изготовку и смотрел он мне прямо в глаза. Мои же в ответ явно усмехались. «Не нервничай, Валера, опусти ствол, присаживайся, сейчас чайк организуем. Я свой, он нас всех знает и назвал», — подал голос лейтенант. Даже так, вторым вышел Шмаков. Его я тоже немало удивил, назвав по имени, когда приглашал почаевничать. Затем предложил своим гостям отправить кого-то из них к оставшимся в лесу, чтобы позвать присоединиться или хотя бы обрисовать обстановку командиру. Диверсанты молча переглянулись и также молча согласились, слегка кивнув каждой головами. Идти вызвался Денисенко, как более остальных владеющий новой информацией и знанием сложившейся обстановки. Один сместился в том направлении, второй вон туда и подобрался поближе. Подсказал я Алексею, как быстрее найти обоих своих товарищей. «Спасибо», — поблагодарил и оценил лейтенант, и мягко скрылся в лесу. Крылов и Шмаков смотрели на меня просто-таки ошарашенно. Так оно и понятно, в их глазах все в отношении меня оказывалось чудесатее и чудесатее. Денисенко не было минут 10. За это время вода в котелке закипела, и я заварил чай. Правда, уточнил у гостей, что может кто кофе любит, а то у меня есть, но, увы, растворимый. Диверсанты деликатно сообщили, что все пьют чай, а вот хлеб, колбасу и сало я поручил нарезать Крылову. А чтобы не держать в руках нож и не давать бойцам лишнего повода напрягаться, человек, который знает о них чуть ли не все, вполне может быть таким, что почикает их же на раз-два, несмотря на всю их основательную подготовку. Я же для них так и оставался темной лошадкой. Информированность продемонстрировал, хорошо, а возможности противодействия не показывал, хотя и предупредил об их пущих эффективности и грозности. Только предупреждение то вполне может быть блефом, а может и не быть. Темный он капитан какой-то, не мутный, но темный. Такое я едва ли не читал в глазах сержанта и Младлея. Тут подошли Денисенко и Лео, Яблокова они оставили в прикрытии. Ну, это их осторожность в их же понимании технических возможностей их, опять же, времени. Меня это не забавляло, а вызывало понимание. Я бы так же делал, а Яблокова накормим, напоим чуть позже. Мы не жадные и времени до темноты еще навалом. Как здоровье Ильи Григорьевича? Спросил я капитана после нашего с ним знакомства. Спасибо, не кашлял, ответил Лео, удивляясь моей информированности. А не знал он, что все данные по их группе мне были известны уже несколько дней как, и фотографии я их видел. Майор постарался, и уж про старинного в моем времени не слышал, разве что ленивый. Да вы успокойтесь, парни, не расслабьтесь, а успокойтесь. Я знаю гораздо больше, чем вы даже предположить можете, и задание ваше знаю. Просто принимайте мои слова к сведению, решение все равно за вами. Я не стал им говорить, что задание свое они не выполнят. По объективной причине, конечно же, слишком ретиво огрызнутся фашисты и сумеют отсечь Гиммлера от нападения. Не стал говорить и то, что раненый тогда же Яблоков даст свой последний бой, задерживая немецкую погоню, чтобы остальные из группы смогли от нее уйти. Все это скажу капитану чуть позже и строго наедине, а пока предложил им посмотреть маркировку на снарядах и патронах моих пулеметов и пушек, и задаться вопросами, и задать мне вопросы, и понять, что мое появление может им сильно помочь выполнить задание и, а там уж кому как повезет. Логика диверсантов из СССР была проста, этого не могло быть, потому что быть не могло, но оно есть и его можно видеть и даже держать в руках. Маркировка патронов и снарядов указывала на то, что произведены они были более полувека спустя нынешнего дня, а так не бывает, но оно есть, и думай тут, что хочешь. И шокированная увиденным группа, в лице ее командира, потребовала объяснений, и я их дал. Мне пришлось доложить им, что я из иного времени, этим и объясняются даты на маркировках, и маркировки я могу показать не только на патронах, но и на агрегатах вертолета. Да, мои гости услышали слова «вертолет», «беспилотник», «планшет» и все такое. Впрочем, слово «планшет» им известно, но подразумевается под ним совсем иное, планшет любого полевого командира, начиная, как минимум, от лейтенанта, а уж у летчиков они было поголовно у всех. Разумеется, это были не наши электронные девайсы, а специальная плоская сумка для карты бумаг. Работу и беспилотника и планшета с картой я им продемонстрировал. И наибольший интерес ожидаемо вызвал демонстрационный сброс с коптера гранаты. Не пожалел одну, и она бахнула в стороне. Все сразу оценили возможности, которые открываются перед ними в деле точечного уничтожения фигурантов, при возможности оставаться за два десятка километров от них. И чувствовалось, что Улья созрел новый план ликвидации Гиммлера, который должен появиться в Минске чуть больше, чем через неделю, т.е. 14 августа, и будет оставаться в городе и его окрестностях еще пару дней. Для нового плана применение такого беспилотника прям-таки напрашивалось, особенно в свете того, что управлять им можно вне вертолета. Разъяснил им и про пушки, и их прицеливание. Отдельно сказал про могущество он их. И еще раз отметил, что пулеметов винтовочного калибра у меня нет, и по пехоте пулеметами работать – жуткое зрелище. Руки, ноги, головы разлетаются в стороны, только давай. Каски – отдельно. Зато грузовики гасить классно. Про ракеты сказал, что суть та же, что и у РС-82 их времени – но наведение умнее и точнее. И про характеристики их БЧ доложил, а про бомбы рассказал всю историю, приключившуюся после первого налета на Лиду, и ничего не таил, даже реакцию своего командования. Но отметил, что если найти бомбы сотки или 250-ки, то покидаться как свободно падающими ими можно вполне. И все это было здорово, но ребята все равно шли в никуда. Запросил приватный разговор с капитаном. При всех запросил. Капитан отправил своих в охранение в разные стороны, и парни ушли, понимая, что не всем-все можно до поры говорить. Когда они ушли, я рассказал капитану, что приключится с их группой, если не будет моей помощи, и показал сканы отчетных документов. Ли впечатлился и задал простой вопрос: «А ты уверен, что рассказанное не есть результат работы с твоим участием? А ты обрати внимание в документах на то, какое оружие применялось, и вопросов не будет, не твое». Вот и ответ. Поэтому давай прикинем, как ловить козла очкастого. Может, и убивать не надо, а план перевыполним, и сразу его в Москву. Не принимается. Приказ был ликвидировать. Нужен был бы живой, то приказали бы выкрасть. Согласен. Значит, завалим. И тут меня торкнуло. О прибытии таких фигурантов публично никогда не сообщается. Но в Москве знали, что Гиммлер прибудет в Минск, и знали точную дату. Штирлица и Йоганвайсы в Берлине, конечно же, имелись, но, опять же, такая информация крайне секретная всегда. И не факт, что она вообще протекла так, что о визите второго лица в гитлеровской епархии стало известно загодя. А наши ее знали и заслали группу для ликвидации Гиммлера, может, даже и не одну. Возникает вопрос, откуда наши знали, а не была ли эта информация из 21 века, и если была, то кто ее закинул, или кто дал полный расклад грядущих событий? Уж не пилот ли одного их малых морских, чей номер меньше, чем номер моего? Впрочем, гадать тут бесполезно, и оно задание капитану не отменит, и мне не отменит. А мое задание, а оно не только одно такое, было таким, что помочь капитану Ля и его группе соверить то, зачем они сюда и отправлены. Я же не случайно здесь оказался на почти их пути. Правда, не совсем мне понятно, зачем такие сложности. Дайте мне координаты местонахождения кортежа Гиммлера в какое-то время, и от него ничего не останется. Мне это сделать намного проще, чем группе даже самых подготовленных диверсантов. И уйти мне проще. Но на верхах решили так, и потому нам приходится отдуваться. И забавно, что этот же вопрос мне озвучил Лео, на что я только развел руками и скорчил кислую рожу, мол, как приказали, так и делаю. Валить очкастого козла нужно было публично, и мы знали, что в таком случае обязательно пострадают мирные, грохнем мы его на дороге в относительно безлюдной местности или в центре Минска на каком-нибудь построении войск. Фашисты они и в Африке фашисты, т.е., и к большому сожалению этих людей мы могли спасти, только сбив самолет с Гиммлером. Однако приказ у капитана был уничтожить фашиста на земле и с максимальным пропагандистским эффектом. Уже было известно о расстреле более 13 тысяч евреев и по несколько сотен в день военнопленных и гражданских. Фашистская машина убийств набирала обороты. Это в первые 2-3 дня немцам было не до расстрелов, а теперь уже в своем глубоком тылу они проявили себя в полной мере. И да, я знал, что построения войск в честь Гиммлера не было, но вот оперный театр он осматривал. Монументальное и очень красивое здание, внушительный спуск по лестнице. В мое время существует фотография, на которой Гиммлер с офицерами фотогенично спускается по этой лестнице. Вот тут-то мы и решили подловить его. в самом центре Минска, в окружении десятков человек охраны. Эффект должен получиться просто оглушительным. Место для оператора дрона выбрали в 9 километрах от театра, в лесу северо-западнее Минска, и в 2 километрах от деревни Зацинь. Там, буквально в 500 метрах от существующего в мое время и даже непланируемой сейчас Минской КАТ, я по карте нашел приличную поляну, где можно было удобно посадить вертолет, и оттуда удобно управлять обоими дронами, наблюдательным и ударным. Ликвидировать Гиммлера было решено при помощи тех же лимонок, но усиленных дополнительными 200-граммовыми тротиловыми шашками. Шашки были у диверсантов. Их мы собрались обложить всякими мелкими железками и примотать портянками. Нет, портянки не для духовитости казни Гиммлера, а потому что изоленту взять попросту негде. Мы ж не электрики какие, а нормальные диверсанты и безбашенный вертолетчик. Впрочем, примотать железки не проблема. Сложнее было с самими железками. Где мы их в лесу-то возьмем? И Денис Шмаков предложил распатронить 2-3, сколько надо, магазина от шмайссеров. Вынуть из патронов пули и примотать их. Да, остальным своим товарищам капитан таки рассказал о главной цели их рейда. Время пришло. Вечером и в присутствии капитана, которого я уже решил посвятить в его семейное будущее, на связь вышел майор. Что меня и удивило и порадовало одновременно, ТК, я находился от Дьяконова на приличном удалении, о чем с радостью и доложил своему командиру. На базу полетишь в ночь? Нет, сегодня нет. Тогда мы попробуем на таком расстоянии от точки тебя снабдить, что нужно. Хорошо бы мягкой толстой проволоки и изоленты моток. Это еще зачем? Да, деда твоего встретил. Продолжение следует. Глава 10. Про переезд с поляны на поляну, и в которой появляется классический особист. И выспились и задумали пакость. Дык, работа такая. В этот момент капитан Ли очухался от очередного информационного шока и, показывая пальцем на шлем, спросил. Там мой внук? Угу. Кивнул я в ответ и дал понять знаками, что, мол, не гоношись, успеешь поговорить. А пока слушаем майора. Проволока для поражающих элементов, это уже майор. Да, для них. А изолента примотать их к шашке и гранате. Оно и понятно. Рассказывай, что придумали. И я обрисовал майору общий план покушения, которое, надеемся, обойдется этой парой усиленных шашками гранат. И запросил еще хорошо стабилизированный телеобъектив, чтобы снять покушение на видео и не сверху, а отдаляя под углом. Для чего наблюдательный дрон зависнет на малой высоте над Свислочью, река в Минске, и тем самым будет минимизирована возможность его обнаружения. От реки до театра там всего-то 400 метров и прямая видимость прямо на ступени, по которым будет спускаться Гиммлер. Группу как на поляну перебросишь? Да я бы группу вообще не брал. Отставить. Взять надо. Это им героев получать. Ты со своим пепелацем вообще светиться не должен. А вот они должны засветиться. Интересно знать, как режиссеры спектакля обставят их участие. Не твое дело. Выполняй задачу. Есть выполнять задачу. Тогда в контейнерах перевезу по паре человек за раз. За ночь справишься? В принципе, да. 3 ходки. Топливо запасное в канистрах в контейнерах есть. Лишь бы не услышали. Зови деда. Я передал капитану шлем, обозначил звание внука и предложил говорить. Здравия желаю, товарищ майор. Капитан Лео. Здорово, дед. Здравия желаю. ХМ. Внучок, рад тебя слышать снова. Т.Е., я выживу в этой войне, да и меня понянчишь. Это из-за тебя я военным и стал. Вот как, но спасибо, рад. А уж как я-то рад. И мама тоже будет рада, я сообщу ей. Меня в твоем времени уже нет, давно, к сожалению. Вы в один год с Ильей Григорьевичем ушли оба, но пожили долго. А победа? Тут все хорошо. Через неделю 8 марта отметим очередную годовщину. Тут уже вскинулся я. Как 8 марта? Почему 8 марта? Отчего 8 марта? В 1945 году, командир, влез уже я, день победы же 9 мая. Что ты мелешь, капитан? На момент моего переноса день победы значился 9 мая 1945 года. Ты ничего не путаешь? День победы всю жизнь был 8 марта, в аккуратно международный женский день подарочек сделали. Водила. Нет, не путаю. Так, стоп, уточни. Ты отсюда переносился и у тебя день победы был 9 мая? Так точно. И в файлах в планшете у меня 9 мая, я же офицерам в деревне показывал, 9 мая было. ХМ, любопытно. Передам ученым, пусть головы ломают, а ты проверь файлы еще раз. Чуть позже я действительно проверил и убедился, что у меня все так, как и говорил майору. День победы у меня, 9 мая, а пока дал поговорить и деду и внуку. Причем часть разговора они вели на корейском языке, несмотря на то, что в дальнейшем разговоре майор Ким поведал детали, известные только в их семье, у капитана Ли оставались вполне разумные сомнения. Он никогда не был доверчивым человеком и всегда старался подстраховаться. Так случилось и в этот раз, когда капитан Никитин рассказал способ переноски группы в лес под Минск. Кто знает, не был ли разговор с майором этаким спектаклем, с целью разделить группу и уничтожить. И свои сомнения Ли прямо высказал Никитину в глаза. Тот засмеялся и ответил, что предосторожность командира диверсионной группы вполне справедлива, но против его, Никитина, техники не пляшет даже десяток таких групп. Лиа и его товарищи просто не знают всех возможностей вертолета и системы им управления, но, тем не менее, он понимает капитановы сомнения, считает их простительными и естественными. И, чтобы было проще, он предложил после переброски передавать с ним зашифрованную весточку оставшимся на бумажке. Сам шифр, точнее, какой-то условный знак в тексте весточки, группа пусть придумает сама и Никитину не говорит. Наличие или отсутствие знака, коим может быть порядок слов, конкретное слово, да что угодно, выглядящее абсолютно естественно, будет означать либо «не верь ему», либо «все хорошо». Соответственно, весточке и поступать, на том и порешили. Первой парой командир диверсантов отправил Крылова и Яблокова. Никитин же предупредил, что в полете, несмотря на теплые ночи, им будет весьма прохладно и предложил утеплить оба контейнера мхом и лапником. Ну и самим напялить лишнего, если есть. Не совсем лишнее, но немецкая форма у каждого была. Вот ее-то они и надели поверх своих камуфляжек, все теплее. Ночной полет прошел нормально, и всего через полчаса Валера и Олег, чуть продрогшие, уже вылезали из контейнеров. Никитин продемонстрировал на экране сканера то, что в радиусе 500 метров вокруг них никого нет. Тем не менее, оба диверсанта были настороже. В их глазах вариант какой-то игры на 100% не исключался вовсе. Да и капитан тихонечко, чтобы не слышал Никитин, приказал быть осторожнее и по прибытию расположиться в секретах. Назад, за следующей парой, Никитин отправился, оставив диверсантам портативную рацию, через которую при следующем подлете собирался сообщить, дескать, «встречайте, я на подходе», и забрал с собой записку, сложенную замысловатым образом. Ее он сунул в карман и даже не стал заморачиваться с прочтением. В конце концов, это не его игры, а у него задача иная. На поляне под Лидой капитан усмехнулся. На сканере отчетливо было видно, что оставшаяся и ожидающая его троица рассредоточилась по полусотне метров от поляны в разные стороны, как бы окружив ее. Все равно не верит. Никитин четко посадил вертолет и пару раз коротко моргнул прожектором. С мест поднялись двое. Третий остался лежать, очевидно держа под прицелом вертолет. Это был Денисенко. «Леха!» — весело крикнул я, выбравшись из кабины и передавая записку капитану: «Кончай в разведчиков играть, иди керосин в баке заливать. Зря ли ты его под елкой охранял? Запас керосина в нескольких канистрах я возил в подвесных контейнерах. И перед тем, как разместить в них пару диверсантов, эти канистры были выгружены и сложены на опушке под елью. Сам бугай на немаленький». Донеслось из леса. «Не, мне нельзя. Вдруг война, а я уставший. Это ты в лесу полежал, отдохнул, а я-то баранку крутил». Лия и Шмаков посмеивались над нашей шутливой пикировкой. Лейтенант же обреченно вышел и пошел заливать керосин, а я и вправду сел отдохнуть, попить чаю, перекусить печенькой. Записку перед тем отдал капитану, и тот, прочитав ее, довольно кивнул остальным: «Все в порядке. Яблоков и Крылов доставлены, укрылись в секретах. Рацию я им оставил. Вокруг на 500 никого нет и быть не может. Ночь. А вот у нас есть гости», — проморгали его вы. «Где?» «350 метров в той стороне». Показал я направление и в доказательство предъявил на планшете сканер. «Леха, Денис, проверьте. А керосин Пушкин заливать будет?» «Не, проверить надо. Да никуда это тело не денется. Ночь на дворе, сги не видно. К тому же и на сканере перемещение увидим. Он даст сигнал. Лежит оно там под елочкой и спит наверняка, пока Денисенко прогулочкой прохлаждается». Улыбнулся я, опять подколов здоровяка лейтенанта. «Ну, если так, отставить проверить гостя. Денисенко, слышал задачу про топливо? Выполняй». «Есть выполнять». Лейтенант потащил канистру к горловине и: «Так полный бак-то, вон плещется. Леха, туалет гляди за той елкой. Ты зачем в бак-то надул?» Подколол я товарища. Лия и Шмаков аж грохнули со смеху, А Денисенко вначале не понял шутки, а после заржал так, что пискнул сигнал сканера, тело в лесу, даром, что 350 метров, явно проснулось и слегка передвинулось, сканер это заметил. Ну вот, еще и гостя разбудил, Медведь и Ерехонский. Диверсанты похватали оружие на изготовку и быстро рассредоточились. «Виталя», шепотом обратился ко мне Лео, не понял шутки с топливом. «Ты где-то дозаправися?» «Нет, очевидно, подгон из грядущего от внучка твоего. Получилось-таки. Сейчас еще проверю». Я подошел к вертолету, открыл ящик с зипом и с радостью обнаружил, что в нем лежат моток толстой медной проволоки и два мотка изоленты. Причем, майор еще и постебался, послав мне синюю, классика. Особист 2 го батальона 372 полка майор госбезопасности Забродин полчаса до того устроился под раскидистой елкой удобно переночевать. Месяц блуждания по лесу уже научил его как надо обустраиваться, чтобы получить максимально возможный комфорт. Научил он его и добыванию пищи, ягоды, листья, какие-то коренья. Но не научил, как добыть огонь, хотя бы вскипятить воду или зажарить свежепойманного ежа на вертеле. Или хотя бы бульончик из него же сварить. Впрочем, и кипятить и варить ни в чем было. Не готовила его жизнь к тому, чтобы делать посуду из природных материалов. Поэтому целый месяц он вел жизнь растительноядную и пил воду из многочисленных ручейков. Стрелять в зверьков или птиц он не брался, т.к., понимал, что скорее всего промахнется, либо ранит и животное сумеет убежать от него, умирать где-то в стороне. Патроны для него были на вес золота и на случай, если придется отбиваться. А то, что он так просто никому не дастся, ему было понятно с самого начала. Андрей Викторович был человеком пусть и не слишком умным, но зато фанатично идейным. И не было никакого сомнения, что случись что, последний бой он таки даст, а руки вверх не поднимет. Не для того он в ВКПБ вступал в 1933 году, чтобы предать свою партию и родину. Забродин иногда выходил к дорогам, но пересекать их днем опасался. Он уже был свидетелем, как погибло 5 бойцов, с которыми он пытался выйти к своим. Тогда парни пропустили очередную колонну немецких грузовиков, и им показалось, что дальше там никого нет, и побежали. И через несколько секунд из-за придорожного куста метрах в 100 их скосила пулеметная очередь с незамеченного мотоцикла. Бойцы просто не заметили в шуме моторов и поднятой грузовиками пыли, что мотоциклисту приспичило, и он остановился оправиться. Майор не попал под очередь только потому, что, поднимаясь, поскользнулся на сосновом корне и упал, случай уберег его от гибели. Пока он подниматься снова, раздались выстрелы. Ему пришлось прижаться к земле и оставаться недвижимым. Он опасался пошевелиться, быть замеченным и так вот бездарно сгинуть в безвестности. А когда немцы выпустили контрольную очередь по опушке, вдруг там кто еще прячется, то его не зацепило, а пулеметчик не заметил. Бойцов похоронить он так и не смог. Мотоцикл с пулеметом уехал, но вскоре послышался звук новой немецкой колонны. И мысленно попросив у парней прощения, Забродин ушел в тот лес, из которого они и вышли к этой дороге, и пошел, сам не зная куда, и ходил так уже полтора месяца в своей поистрепавшейся форме и в уже вдрызг разбитых сапогах. Кстати, надо отдать ему должное, форму он старался поддерживать в порядке. У него, как и у любого бойца и командира Красной Армии, была при себе иголка и чуточку ниток. Подшивал, чтобы просто не висели лохмотья, и обязательно стирался, если понимал, что пора. Ручьев в лесу в достатке, и постираться, помыться проблемы не было. Да, без мыла, но хотя бы смыть пот. Эта ночь ничем не отличалась от остальных. Этот лес тоже не был каким-то необычным. И разлапистая ель также была такой же привычной, как и миллиарды ее сестриц. Поэтому ничего особенного в этом месте Забродин и предположить не мог. Уже даже в темноте, съев пару грибов-сыроежек, которые днем собирал те, что желтыми шляпками, а то красные сильно горчат, и запив их водой из фляжки, он устроился на ночлег. Но в какое-то время его разбудил странный громкий стрекот, впрочем, быстро затихший, как будто заглушили мотор. Забродин встревожился, но сообразил, что это не по его душу уж точно. Ну, кто в здравом уме пойдет кого-то искать в кромешной темени, да в густом лесу? Никто. Поэтому Андрей Викторович не стал ничего менять в своем положении до утра, но лишь зафиксировал, в каком направлении затих неведомый мотор. Однако, спустя несколько минут ему приспичило. По-маленькому. Майор отошел в сторону, чтобы не дуть в своем лежбище, и в этот же момент услышал громкий веселый хохот. Смеялся мужчина. Судя по басовитости хохота, довольно крупный. Но что это меняет до утра? Уйти сейчас? Так куда? Мы затаились, а я наблюдал за сканером. Потом увидел, что тело вернулось на первоначальное место и осталось недвижимым. Жаль, ПНВ нет, можно было бы поближе подойти посмотреть. ПНВ – прибор ночного видения. В 1935 году наши стали разрабатывать.